Культурная среда. Добрый вечер. Добрый вечер. Прекрасный, замечательный вечер. Пятница, культурная среда, Ольга Левская. И в гостях у нас сегодня философ Дмитрий Винник. Добрый вечер, дорогие сограждане. Приветствую вас, как восточных сибиряков, от представителя западных сибиряков. Мы сегодня будем разговаривать в передаче «Культурная среда». Начнем с повода, как вы у нас здесь в городе оказались, из вашей ближе к центральной Сибири, города Новосибирска прекрасного. Ну как, ну обычно я купил билет на паровоз и приехал сюда на конференцию, которая называется «Философия сознания и языка». Дело в том, что есть устойчивый интерес к некоторой тематике, к философии сознания, так называемой, и он уже есть 25-30 лет по всему миру, в том числе и в России. Он обусловлен тем, что раньше, вот если мы почитаем старые советские учебники, даже западные, в которых что-то написано про устройство человеческой психики, человеческого сознания, мы там увидим множество каких-то стереотипичных вещей, очень скучных. Ну, главный тезис такой, что человек – существо исключительное, только он обладает сознанием, мышлением, а все остальные существа, братья наши меньшие, даже там человекообразные обезьяны, дельфины, не говоря уже о котиках и песиках, они разумом-то не обладают, и даже сознания, скорее всего, у них нет, вообще у них там внутри тьма. Ну, это, конечно, все вздор, все это не так, постепенно стали появляться данные, некоторые даже утверждают, что у насекомых есть в каком-то смысле сознание. И попытки осмыслить вот эти темы, разрушить стереотипы, особенно в сфере огромного количества новых данных, которые появились в результате появления различных методов ментоскопирования, как называют их Стругацкие, различных мозгосканеров, методов нейровизуализации, начиная от энцефалографов, заканчивая различного рода томографами. Вот. И вот появление этих данных, оно требует переосмыслить феномен сознания во всех перспективах. Получается, если до этого был доступ к информации относительно сознания человека в ограниченном варианте, ну, снимали ЭЭГ, да, смотрели на то, как выглядят вот эти вот графы, все знали, что сознание каким-то образом связано с электрическими сигналами, пытались, да, определить частотность состояния альфа, бета и так далее, то сейчас есть возможность посмотреть непосредственно, что происходит с головой в этот момент, как мозг думает, можно посмотреть, какие зоны томограф установит, как это происходит, какие участки задействуются. Да, и буквально в пространстве, какие зоны активируются, совершенно верно. И получается, что новые данные, когда у нас публикуют новые данные про тех самых прекрасных британских ученых, которые очередной раз что-то открыли, сейчас эта информация намного более конкретная. Да, конечно, она конкретная, она колоссальная. Конечно, энцефалографы никто не отменил, но вот томография – это прекраснейшая штука, потому что дело в том, что когда мы выполняем какую-то интеллектуальную функцию, грубо говоря, думаем какой-то частью мозга, туда кровь приливает, локальный кровоток увеличивается. И с помощью томографа это прекрасно видно. Вот, например, приведу пример. Японские ученые с помощью томографа и вот измерения локального кровотока, они сумели прочитать текст, который читает пациент. То есть сами исследователи не знали, там была контрольная группа, это было слово «нейрон». И они с помощью расшифровки вот этих данных томографа прочитали. Великолепно. Получается, нашему слушателю, если сейчас подключить томограф, то если он нас слушает и внутренне понимает наши слова, возможно, в ближайшее время можно будет восстановить, о чем мы говорим, посредством томографа. Ну, в будущем теоретически да. Вообще перспективы колоссальные. Если вообще нашим радиослушателям вмонтировать проводочки непосредственно в мозг, инвазивно, как это рекомендовал создатель, пионер метода электрического раздражения мозга Хосе Дельгадо, был такой нейрофизиолог испанский, он, кстати, первый ботаник Торадор, профессор Торадор. Ну, не он, конечно, этот метод придумал, да, мы еще в советских учебниках можно увидеть эти страшные эксперименты с котиком, которому электроды в мозги вмонтировали и могли вызывать у него две примитивные реакции – гнев и апатию. Ну, так вот, он раздразнил быка на арене огромное количество людей, у него был такой пульт, похожий на телевизионный, допотопный, и там есть фотографии, вы можете их найти в интернете, когда до него остается буквально 1.5-2 метра, он нажимает на кнопочку, и бычок теряет к нему всякий интерес, потупил взор и отошел в сторону. А какой сигнал в этот момент подарил бычку? А он попадал просто сигнал на ту зону, которая ответственна за депрессию, апатию. Покушать вот, да. И поспать. Да, хотя мог нажать другую кнопочку и совершенно верно, и вызвать его агрессию. Ну так вот, с помощью электродов, вмонтированных в мозг, можно вызывать, как мониторить состояние человека и вообще живого существа в режиме реального времени, даже определять, врет он или нет, измерять его настроение, так и активировать некоторые зоны мозга. И, в принципе, если бы вы, дорогие радиослушатели, были бы сейчас подключены, допустим, мы бы могли бы собирать статистику и оценивать, вообще говоря, верите ли вы нам или нет, или вызывает это глубокий эмоциональный отклик в ваших душах. А если бы мы еще имели возможность, так сказать, с вашего разрешения, конечно, по вашей подписке, галочки в пользовательском соглашении, подправлять реостаты на нашем микшерском пульте, то степень вашего эмоционального отклика могла бы быть увеличена, если бы вы не были ей удовлетворены. Но это я вот фантазирую о том, в принципе, как это возможно в будущем. Я бы на месте слушателей уже немного испугалась такого будущего, и это прекрасно, что мы находимся в нашем настоящем, который представляет собой сегодняшнюю дату и эту замечательную пятницу. Что касается конференции. Конференция, посвященная проблемам сознания и языка. Что заинтересовало вас в этой конференции? По какому поводу именно вас пригласили? Я знаю, что у вас есть много публикаций по достаточно разным темам. Вы человек широких интересов. Ну, на самом деле, это одна из, в каком-то смысле, плановых конференций. Ну, она для Красноярска не плановая, потому что Красноярск, конечно, начинает доказывать, что он является, как это правильно сказать, владителем, носителем, что у него есть Сибирский федеральный университет. И он начал проводить конференции, то есть не только по какой-то технической инженерной тематике, которая была для него характерна, но в том числе в гуманитарной области. И есть люди, которые, да, занимаются философией сознания в стране. Их не так много, они сконцентрированы в Москве, в Петербурге, в Новосибирске и в Томске. Вот. И Вячеслав Кудашов, заведующий кафедрой, если... Я могу ошибиться в должности. Главный философ города Красноярска. Главный философ, да, города Красноярска. Главный философ города Красноярска. Вот сумел создать такую конференцию, и все, кому интересно, приехали. И это замечательно. Замечательно, что приехали москвичи и петербуржцы в город Красноярск. Это вот мне даже как жителю Новосибирска очень приятно. И они говорят то... Они... Сама среда их обязывает рассуждать несколько иначе, нежели они это делают дома. А вот так. А да. Что особенного в среде? У нас и передача называется «Культурная среда». Когда мы перемещаемся из города в город, мы ощущаем среду обычно. Вот что особенного в этой среде? Не, ну вот, допустим, конференц-зал, в котором мы заседали, находился на 8-м этаже, там был балкон, они выходят на балкон, видят горы. На горизонте красноярские столбы видят. Это горы, да? Я говорю, а там медведи живут. Говорит, да вы что? И давай все селфи делать. Вот. И вот под этим впечатлением они стали рассуждать о природе разума. А с учетом того, что мы в Красноярске избалованы видом гор, и видим это постоянно, вот такая оценка как основного свойства города, тот факт, что в городском пейзаже постоянно участвует природа. Он со стороны заметен, а изнутри не очень. Да не кажется мне, вот я житель Новосибирска, я не скажу, что я избалован горами, да, но с другой стороны, мне приятно приехать в Красноярск и видеть, что здесь есть горы, потому что дома их нет. Вот когда твой взгляд ни за что не зацепляется на горизонте, это плохо. Важно еще что, здесь ты чувствуешь себя как житель, я не знаю, леса, природы, как не городской житель, потому что ты способен ориентироваться в пространстве не с помощью мобильного приложения, не с помощью улиц, а просто посмотрев по сторонам и сориентировавшись по окружающим высотам. И это очень важно. Ты всегда знаешь, где юг, где север, где запад и где восток. И вот эта способность центровки собственного сознания в космосе, я думаю, что она важна для того, чтобы для полноценного ощущения собственной самости и вообще ощущения, что ты, вот, знаешь, как в античном смысле, что ты в каком-то смысле микрокосм. Почувствовать иногда мгновение центр себя центром мироздания. В этом нет ничего плохого. Я знаю, что у вас отдельно среди тем интереса есть тема выживания в естественных условиях. Я правильно понимаю? Ну, в каком смысле мы ее, конечно, касаемся. Не сказать, что мы выживальщики, да. Я вот такой профессиональный выживальщик-экстремал. Ну, я очень люблю эту тему, да. И беседовать с людьми, и коллекционировать какие-то способы очень интересно. Когда мы попадаем в каменные джунгли, у нас, получается, одни способы выживания существуют, когда мы попадаем в естественную среду, способы выживания другие. А как философ, как вы оцениваете тенденции в одном и в другом случае? У кого больше шансов в какой ситуации? У кого больше шансов? Да, я вот как слабая женщина, слабо имеющая навыки выживания, ну, за исключением, естественно, сложившихся к моему возрасту, мне этот вопрос интересен. Конечно, это понятно, зависит от возраста, пола, каких-то навыков. Но если мы возьмем просто вот некоторого ребенка, да, с некоторым количеством данных, я думаю, что, конечно же, сильный и умный, он одинаково хорошо имеет преимущество выжить где угодно, хоть в джунглях, хоть в каменных джунглях. Ну, конечно же, выживание в городе, оно требует от человека больше социальных навыков. Конечно же, город – это крысятник. То есть нужно чувствовать себя крысой, муравьем, социальным животным, толкаться и овладевать способами социальной манипуляции окружающими тебя существами. Это не очень хорошо, наверное. Хотя, с другой стороны, есть точка зрения, что эволюция человеческого сознания – это эволюция лжи. И вот сегодня мы касались этой темы, что... На конференции, да? Да, на конференции, конечно же. Что люди-приматы, они умнели по мере того, как они все более и более изощренно обманывали друг друга. И, конечно же, они учились эту ложь распознавать. То есть, в каком-то смысле, вот наш самый высочайший дар, наш разум, он как-то связан с вот с самой паскудной и мерзкой чего свойством человеческого существования – обманом. Великолепно. Получается, что свойство кодировать и декодировать начиналось с простого вранья. А потом в дальнейшем разум у нас развивался по мере того, как кодировка и декодировка усложнялась. И ведь не только с вранья, еще есть вторая штука – с трусости. Дело в том, что вот если мы посмотрим на даже на социальных животных, на волков, да, котиков не берем. Котики, они индивидуальные существа, они у них очень хорошая моторика, но они не очень коллективны. Вот волков, крыс, даже насекомых. Там есть два типа особей. Ну, врожденно. Голуби и ястребы. Голуби всегда убегают во время конфликта. Там угрозы драки. А ястребы всегда дерутся. Причем дерутся пока вот до последнего издыхания сил. Либо один, либо другой. Да, да, либо другой. Ну, у муравьев это вообще до смерти. То есть, вот чем отличается у муравья боец? У него мертвая хватка. Либо он победит, либо его сгрызут. Но периодически появляются особи какие-то такие, знаете, изощренные, sophisticated. Они вот нападут, а потом могут взять и убежать. Или они демонстрируют агрессию, изображают голубя, на самом деле, вроде как. Изображают себя, что он ястреб. А прокатило хорошо, взял на понт, да, сказать, сблефовал. Но не прокатило, сбежал. С точки зрения человеческой морали, бойцовой этики, так сказать, солдата-бойца – это трусливое, никчемное поведение. Но оно встречается. Так вот, среди муравьев, я, так сказать, есть такая Жанна Резникова, знаменитый энтомолог новосибирский. Она опровергла известный миф. Мы во многих учебниках можем прочитать, что муравьи не обладают индивидуальным сознанием, что вот сознанием муравейник наделен. На самом деле она обнаружила, что нет, есть каста муравьев, которые управляют муравейником. Их 0.5%. Это так называемые разведчики. Они не фуражиры, не те, которые собирают пищу, но хотя они, в принципе, обладают этим навыком, и не бойцы. То есть они, как фуражиры, ходят по лабиринтам, смотрят, где есть пища, и обладают свойством очень хорошо запоминать лабиринт поворота до 10 поворотов. И они могут драться, но у них нет мертвой хватки, они убегают, они трусят. Так вот, они управляют муравейником. Жанна Резникова создала искусственный муравейник из 2000 муравьев. Они нашли всех этих разведчиков, пометили их лаком, и вот этих 50 муравьев они пинцетом однажды взяли из муравейника, полностью убрали. Вокруг было огромное количество пищи, поилок с сиропом, с медом, сахарным сиропом, но муравьи не смогли, ничего не перестали что-либо делать, заперлись в муравейнике, чуть не умерли от холода. То есть вот они управляют муравейником на самом деле. Вот эти вот существа, которые не голуби и не ястребы, которые способны вот к такому гибкому поведению, которое иногда воспринимается как трусость. Получается, что человек имея сознание, угу. которое способно включать разные модели поведения, да. как раз является венцом творения до тех пор, пока у него эти модели работают. Да, пожалуй, можно сказать, совершенно верно. Пока эти модели работают, ну, они уже давно работают и продолжают работать. А могут быть западания в работе этих моделей? Может такое случаться, что у человека... Можем мы предположить, что у человека может сбоить такая функция? Ну, у человека уже вряд ли. Человек, его вариативность поведения и очень велика, и количество особей популяции очень велико. Поэтому в любом случае, если будут преобладать там ястребы, голуби получат преимущество. И если будет слишком много вот таких пограничных разведчиков, слишком умных, ну, в конечном счете там их популяцию уменьшат другие типы поведения. Но есть примеры, допустим, вот почти насчет кукушки. Кукушка, известно, что она подкладывает свои яйца, да, в гнезда другим птицам. Так вот, доказано биологами, посчитано, что в принципе поведение невыгодно. Вот с точки зрения ее кормовой базы, ей бы гораздо проще было выкармливать самой, да, меньше бы она тратила сил. Но когда-то это эволюционно, вот эта способность к обману, к лжи, она, конечно, уже неосознанно закрепилась настолько давно, что она уже из этой формы поведения выйти не может. Вот она в ловушке, да. Когда мы говорим про формирование среды человека и какие-то отдельные формы в этой среде, угу. направленные только на создание иллюзий мира. Вот, например, искусство – это форма угу. иллюзии. Получается, что это, наверное, высшая сфера деятельности человеческой с точки зрения обмана. Я правильно понимаю? Или когда мы говорим про то, что чем выше уровень вот этой вот абстракции, тем круче сознание? Ну, смотря как мы определяем, мне кажется, науку обидно, у меня даже ВКонтакте статус 10 лет уже беспощадник врагам науки. Ну, конечно же, мы и науку можем рассматривать. Нет, я не враг ни в коем случае. Очень хорошо. Мы и науку можем рассматривать как форму искусства, некоторые так и делают. Как говорил мой учитель Валентин Карпович, не соврешь, не создашь концепции. В этом смысле, конечно же, философия и наука, потому что она без концепции не находится, тоже форма лжи, просто несколько более изощренная и отличная, чем от искусства. Конечно же, и наука, и искусство, и политика – это формы иллюзий, да. И они требуют, это высшие формы интеллектуальной деятельности человека, бесспорно. Вот сейчас сказали такую вещь, конечно же, вот для постороннего вот моего сознания фраза «конечно же, наука – это иллюзия» звучит своего рода такой взрывающий классический постулат, потому что мы считаем, что есть то, что есть, и то, что существует, это изучается наукой, а иллюзия – это все-таки хрупкая, зыбкая да. и несуществующая. Вот как вы свяжите в моей голове это? И в голове слушателей тоже. Да, конечно, ты не знаешь, чем слово твое отзовется. Я очень рискую, говоря, что наука – это иллюзия. Вот. Конечно же, это наименьшая иллюзия из всех остальных видов деятельности, по крайней мере, с претензией. Просто я хочу сказать, просто если быть совершенно честным, ну вот ничто не обходится без лжи, без вранья, без заблуждений. Без, скажем так, наука, она тоже не обходится без некоторых допущений. Наука, она основана на некоторых философских допущениях, положениях, домыслах. На некотором, вот, храм науки, каким бы стройным, замечательным ни был, он стоит на некотором песке. Без фантазии в науке никуда. Без фантазии, фантазии двигают вперед науку. Нет, я говорю без некоторых очень, очень странных допущений. Вот, например, я приведу пример из математики, очень простой. Он настолько простой, что он каждому должен быть понятен, кто учился в школе в первом классе. Знаменитый логик и математик Готлоб Фрейге в начале 20 века, он говорит, вот посмотрите, вот там есть две формулы. Первая записана А равно А. Очевидно, что это истина, да? Ну, А равно А. Смысла в этом утверждении мало, но это вот тождественно истинное высказывание. И другое, А равно Б. Так вот, он говорит, понимаете, математика, она основана на допущении, что в первой формуле и во второй формуле знак равенства используется в одном и том же смысле слова. Но на самом деле это не так. То, что А равно А, это самое очевидное высказывание. Как бы оно мало содержать, но оно самое очевидное. А вот как А может быть равно Б? То, что 3 равно 3, это вроде понятно, да? А вот 3 груши равны 3 яблокам? Или там... Какой-то другой можно привести пример. Короче говоря, он утверждает, это разные знаки равенства. Если вот не допустить, что у них одинаковый смысл, тогда математика была бы невозможна. Но математика есть, и это одна из самых самых строгих дисциплин. Я не избегаю говорить слово «наука», потому что, открою секрет, в научном сообществе не решен вопрос о критериях научности. Вот так вот. Нет единого согласия. Я обратил внимание на то, что среди ваших вот тем, по которым вы специализируетесь, так скажем, как философ, философия науки занимает место. Да. Философия науки, да. Но при этом вот мы многие, очень многие философы науки не считают философию наукой. Но это не трагедия, потому что математику мы тоже не считаем наукой, если мы считаем, что эталоном науки является физика, и предмет науки должен быть натурален, естественен. Ну, конечно, математика не наука, потому что чисел в природе не существует, даже окружностей и треугольников в природе нет. Ну, ничего страшного, математика – это язык, философия – это в каком-то смысле тоже язык. В конце концов, это мать всех наук. Сама не наука, но мать всех наук, ничего страшного. Когда вы взаимодействуете со студентами на лекциях, и когда вы говорите им такие вещи, которые своего рода взрывающие сознание, а какую реакцию окружающей среды вы получаете? Да, в общем-то, привыкли студенты. Ну, бывает. Вот бывает, что когда я читаю лекции заочникам, допустим, я там предлагаю какое-нибудь стандартное там, умозаключение, силлогизм. Вот давайте представим, говорю, что все фиолетовое летает со сверхзвуковой скоростью. Далее я показываю на доску, говорю, доска зеленого цвета на самом деле. Давайте представим, что она фиолетовая. Давайте допустим. Тут уже начинаются проблемы, но она же не фиолетовая. Говорю, ну давайте допустим. Вот ведите себя как будто вы в ЗАГСе. Вот вас спрашивают, согласны выйти замуж? То есть вас же никто не спрашивает, любите вы, не любите. Вы сюда пришли, значит, вы решили. Да. Ага, говорят некоторые дамы. Понятно. Ну, я говорю, какой вывод? Тут начинается разногласие. Говорю, ну вот вывод, что доска летает со сверхзвуковой скоростью. Логично? Да, логично. Ну, у многих остается осадок, что что-то здесь не то. А не то здесь просто. Все посылки, все эти предложения, они не ложны. Но вывод-то при этом правильный, он логичный. И вот когда до некоторых это доходит, вот этот вот, понимаете, зазор, что да, что есть разница между истинностью и правильностью, видно, что некоторые находятся на грани сумасшествия. Пару раз даже плакали. Я видел, и одна женщина вышла, а один молодой человек очень глубоко задумался. Вот. Ну, это такие вот яркие проявления иногда бывают. А в принципе так. Ну, они начинают что-то быстро постить, социальную сеть сразу же. Социальные сети – это отдельная форма существования сознания. Вот это вы точно сказали, да. Новое причем. Да, вот когда конференция происходит, вот обсуждение вот этой темы, есть доклады по сознанию социальному? В этот раз не было. Не, ну, этой темы, конечно, касались. Вот, то есть шок, первичный шок от того, как социальные сети вошли в нашу жизнь, прошел. Уже как-то осмыслили, обдумали. Вот. Ну, есть такой Колонин в Новосибирске, специалист по искусственному интеллекту и программист. Вот у него есть одна отдельная лекция, кстати, половина этой лекции на эту тему. Речь идет о том, что, конечно же, да, в каком смысле это отдельная форма сознания. И мы с помощью всей компьютерной сети, всех аккаунтов, да, всех машин, мы можем создать новую форму разума. То есть, ну, грубо говоря, каждый компьютер каждого человека – это в каком-то смысле нейрон. Причем этот нейрон возбуждается благодаря внешнему содержанию посредниками, там, которого мы являемся. Мы даже являемся его частью. Мы его нагружаем контентом, фотографиями какими-то, комментариями. Вот, он как-то передает информацию другим носителям. То есть до этого, пока был просто интернет как система, там, я не знаю, технической передачи информации, до появления социальных сетей, ну, это вот была такая, знаете, полумертвая сеть, да, обслуживающая инженерные цели. А после того, как появились социальные сети, она, так сказать, некоторым образом анимизировалась. Ну, если это не новая форма разума, по крайней мере, это что-то вроде новой формы жизни, поскольку она начинает все вести естественным, непредсказуемым образом. Крутая штука. Если вспомнить классику, слово «мем», которое у нас возникло как синоним вируса, да, носителя некоего заболевания, да, и мемы – это некие частицы информации, которые переходят и закрепляются каким-то образом в социальной вот этой форме, получается, что сейчас мы живем в тот самый период, когда мемы как понятие, они формируют среду, вот эту виртуальную, наверное, не меньше, чем горы в Красноярске, город Красноярск. Ну, вот не знаю, насколько они, честно говоря, формируют. Поскольку я думаю, что все-таки формируют более глубинные структуры. Они составляют большую часть контента. Они являются драйверами, они его наполняют. Вот. Но я вот, к сожалению, наблюдаю, что все-таки, вот, например, Facebook по содержанию деградирует. Все больше репостов и все меньше оригинального контента. Ну, это, так сказать, такие мои жалобы. Ну, кстати говоря, я изучал этот феномен, писал я даже книги по тому, каким образом управляется интернет в разных странах, такие аналитические работы. И есть огромнейшая разница. Дело в том, что есть огромное количество юридических проблем, которые до сих пор не решены. И их тяжело решить, потому что интернет и он быстрее прогрессирует, нежели юристы чуть придумывают. Успевают что-то успевают, создать. Конечно. Ну, такой один из шокирующих примеров. В Северной Корее как-то пришли традиционалистки, консервативно настроенные политики. Граждане решили, что надо бороться с риторикой ненависти, hate speech, то есть с руганью в интернете. А кто виноват? Анонимусы виноваты. То есть ругаются те люди, которые вот анонимно действуют или под своими именами. Поэтому они решили ввести закон о системе, значит, чего, реальных, действительных доменных имен в интернете. Комменты только на основании паспорта, четкой идентификации личности. Ну, у нас сейчас входит в сеть аналогично. Все-таки до этого у нас, мне кажется, не дойдет. То есть комментарии у нас, анонимусов у нас не собираются побеждать. Это закончилось плохо, потому что большинство любителей поругаться ушли на зарубежные площадки. Трафик всей Южной Кореи упал колоссально, миллиардные экономические потери просто вследствие потери трафика. А вот эта вот ругань уменьшилась всего лишь на 0.5%. Но в итоге отменили этот закон. Вот. И вот таких любопытных феноменов и борьбы очень много. В разных странах очень странные вещи происходят. Это вот у нас такое, знаете, бывает часто иллюзорное впечатление, что нас тут зажимают, а у них там все-таки интернет-свобода. Ну, там есть, конечно, Сноуден и кибершпионаж, но ничего подобного. Вот еще до примерно 5 лет назад, допустим, есть такой Рафаль Рогозинский, исследователь интернета. Он половину год живет где-то в Америке и Канаде, а половину он проводит в Палестине, где исследует киберфаду. Ну, как палестинские арабы борются за независимость, хакеры, и как они флудят в социальных сетях против Израиля. Такой специалист, да. И вот еще 5 лет назад он говорил, написал книжку, сказал, что на самом деле самый свободный интернет, самый перспективный. И самая правильная модель с точки зрения соблюдения интересов бизнеса, пользователей бизнеса и даже государства, да? Это российская модель. Вот. Причем он некоторый миф развенчал. Он занимается таким кибершпионажем, он смотрит, как фильтруются данные, контент. Он развенчал миф, что во время выборов Лукашенко была фильтрация данных. Не было, говорит. Ну вот. С того момента, конечно, я вижу некоторую тенденцию ухудшения. Все-таки стараются поставить социальные сети под контроль. Но до самых вопиющих примеров мы все-таки еще не дошли. То есть самая жуткая ситуация, это, конечно, где-нибудь в Саудовской Аравии. Нам до них далеко. Ну, я так думаю, что это прекрасно, что у нас все-таки есть какие-то надежды на равновесие. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Культурная среда. И мы продолжаем наш разговор. Культурная среда. На радио ВК мы разговариваем с Дмитрием Винником о том, что из себя представляет культурная среда с точки зрения философии и философии сознания. А еще я хотела расспросить Дмитрия о его проектах, которые происходят. Я знаю, что помимо того, что вы философ, вы еще блогер, журналист, у вас очень такая разносторонняя деятельность. Рассказывайте. Ну да, да, блогер, журналист, аналитик. Есть у меня... Да, проект пока что не коммерческий, видеоблог. У него такое очень милитаристское, грозное, технократическое название — «Орбитальный бомбардировщик». Вот, мы долго с моим другом-партнером Евгением Глебовым, коллегой, выбирали название. Но поскольку мы любим все космическое, мы вот решили назвать его именно так. Самые разнообразные жанры. То есть изначально была идея, чтобы выкладывать лекции, но потом мы решили, что мы можем и выкладывать, и записывать комментарии, да, и журналистские расследования. Поскольку у меня в распоряжении есть дрон, то мы иногда выкладываем видео с дрона, допустим, там, из Монголии. Или некоторые журналистские расследования, как нехорошие депутаты в разных городах строят свои дома в водоохранных зонах. К примеру, так, да. Ну, это такая деятельность достаточно сложная и разнообразная. И вы собираете информацию, помимо того, как вот вы работаете, о том, насколько это все в социальном сознании актуально. Вот когда мы говорили про то, как работает мозг, получается, точки нагрева у нас возникают. Да. Вот аналогичное, что происходит? Да, конечно. Вот... Я же понимаю, что вы это делаете для изучения. Как вы вот... Вы очень проницательны. Дело в том, что Евгений Глебов по первому образованию физик и работал даже в Мойнин в космическом центре, он обнаружил такую интересную штуку. А вот если посмотреть на сервис YouTube, да, там что есть, какие параметры есть: время просмотра, факт просмотра и лайк, да. И он придумал некий параметр, никем не рассчитываемый, называется он Q. Помните, как в фильме «Кин-дза-дза»? То есть Q... Три раза Q, у него оранжевые штаны, да, в обществе цветовой дифференциации штанов. Q – это коэффициент удельной комплементарности, то есть это некоторое пространство, в котором учитываются лайки и время просмотра. Так вот, с точки зрения нейрофизиологии, за это отвечают разные области мозга. То есть время просмотра – это удержание нашего внимания, да, как удерживается, как долго мы способны концентрироваться на объекте. То есть это, вот знаете, способность, хищническая способность. Вот сидит кошечка, понимаете, и вот она смотрит на крыску, на мышку или на движение в травке, да, на жертву, прицеливается, смотрит в печень. А лайк – это на самом деле способность, которая нам досталась от обезьян. Это имитация груминга. Вот известно, что обезьянки, мартышки, они там любят в шорстке чесаться, там вошиков выкапывать, да, ну и вообще это вот типичная форма социального поведения. У людей тоже сказать. То есть это вот это поглаживание, лайк. Дизлайк тоже, в принципе, поглаживание. Да, негативная реакция, да, она тоже подтверждает факт существования. Вот есть люди, которые вообще не ставят лайки, потому что, ну, у них нет этого сознания, они забывают про это, что про эту возможность. Есть те, которые это любят, есть те, которые задумываются, да. Вот. Но фактически вот YouTube это некоторый постоянно действующий психофизический эксперимент. Вот раньше там Павлов и прочие нейрофизиологи садили человека, подключали к нему электроды, понимаете, идеальные условия. Это все было сложно. А сейчас миллионы людей, вот, есть контент, это, так сказать, стимул, который ему предъявляется, и он нажимает на кнопочки. Вот, и все, ты можешь собирать данные, их оценивать. И таким образом, с помощью этой аналитики, я думаю, что можно много интересного узнать. Получается, что вот у нас сейчас те, кто слушает нашу программу, поскольку у нас интернет, радио, у них есть прекрасная возможность как раз продемонстрировать, согласны они с этим или нет, и они нам могут нажать лайк, и даже могут сделать перепост в Фейсбуке или ВКонтакте, а могут не нажать, и таким образом подтвердить другую сторону вашей теории. Да, конечно же. То есть вот медиаметрия на самом деле же, это же не просто там способ социологического изучения, как считается. Нет, при правильном подходе, при хорошем мотоаппарате, это на самом деле мозги можно изучать с помощью этого, в буквальном смысле этого слова. Получается, что мы одновременно, работая в социальных сетях, конструируем некий мегамозг, да, поскольку у нас нейроны... Ну, участвуем в его конструировании, да. Да, участвуем в его конструировании, да, а с другой стороны, мы сразу же его уже подцепили и смотрим, какие участки нагрева работают, и все это еще отражается в микро. Ну, это на самом деле такой космос очень интересный, многослойный. Я думаю, что, конечно же, есть такие правильные пацаны, а может быть, не очень правильные, которые имеют доступ вот к... про которых Сноуден писал, он был один из них, да, к, вот, к большим массивам информации, и они, у них более достоверные сведения. Но, с другой стороны, они заняты всякими банальными вещами, поиском всяких террористов, задачами правительства, и вот оцените... Философам не дают порулить. Конечно, не дают порулить. Им даже я просто не выделяют, я думаю, машинное время над этим подумать. Вот у меня, кстати говоря, идея, что полиграф, детектор лжи, используют неправильно. Видите, то есть, как его используют? Для того, задают вопросы, типа, где вы провели вчерашний вечер, пьете ли вы коньяк по утрам, да, и тому подобные глупости. Нет бы задавать, проверять ученых, действительно ли они верят в те аксиомы и в те истины, которые они произносят. Вот будет номер, если выяснится, допустим, что некий физик не верит в том, что скорость света – это предел взаимодействия, да? Или какой-нибудь математик, что он не верит в истинность теоремы Гёделя, которая оспариваема, да. Вот это будет интересно. А еще более интересно, если с помощью этой технологии можно будет проверять экспертов, которые делают какое-нибудь заключение, группа экспертов по какому-нибудь важному делу. Если окажется, что они не верят в это, вообще как к этому относиться? Но... Зависит ли истина от веры в нее? Не факт. Это вот вопрос такой глубокий. Угу. Если говорить про слово «верить», оно само по себе очень сложное, потому что, да. Ну, простой пример. Сейчас философы, они, когда говорят «верить», они, в принципе, на сцене говорят «убежден», скорее, об убеждении, не о вере в Бога. Вот, ну, я думаю, что я убежден. Да. Вот, просто разница между верой и знанием, когда касается вот этой разницы, да. в разговорах, в коммуникации, когда люди говорят, что они знают, подразумевается, что они получили эту информацию из достоверных источников, с их точки зрения, потому что мало кто из них, например, говоря, что температура, они знают, что температура кипения воды 100 градусов, мало кто стоял и засекал. Но я знаю таких, кто засекает. Да. Ну да, подразумевается, что у них есть рациональное обоснованное убеждение. Речь идет об этом. Хотя вот вполне возможно, что где-то там на глубинном уровне разница между истовой верой, что, не знаю, Бог триедин, и простым, спокойным, но очень большой уверенным убеждением, что Земля вращается вокруг Солнца, может ее где-нибудь там и не будет. Но вот у меня еще больше есть, так сказать, знаете, проект в плане социальной фантастики. Ну, во-первых, конечно, я считаю, что иногда депутатов нужно проверять на состояние алкогольного наркотического опьянения перед тем, как они голосуют. А вот еще бы интересно было бы на полиграфе тестировать. Действительно ли они убеждены в том, что их ответ, способ голосования за проект, что он правильный? В свете предыдущей темы, касающейся вживленных электродов, угу. Я так думаю, у совмещения этих двух теорий очень большие перспективы. Вот, ну, я, честно говоря, против первой перспективы. Электроды вживлять я не хочу. Вот. А вот депутатов, как народных избранников, неплохо бы проверять. Потому что я вот сторонник в области, не знаю, там, политологии негативных привилегий. Народные избранники, они должны иметь негативные привилегии. Это имеется в виду провезение в клетке через всю страну с возможностью каждого кинуть яблоком? Прекрасная идея. Это вот. Не моя идея, да? Я просто вспомнила. Ну вот да, что это радикальный вариант. В фантастическом романе было. Да, то есть народный избранник, ты должен страдать. Ну, я не думаю, что тебя должны оскорблять. Ну, просто ты вот, да, должен понимать, что не все просто так даром. Ну, конечно, позитивные привилегии есть, они по умолчанию, просто потому что у тебя есть власть. Это уже хорошо, само по себе. Но поэтому, помимо этого, ты должен еще страдать. Ну, не бессмысленно, конечно. Как опасно философов допускать такие в политические институты. Что касается проектов, которые у вас... Вот проект, тот, который вы сказали, вы его двигаете с соратниками? Да. Ну, у меня есть соратник, да. Мы его вместе двигаем. Мы собираемся периодически и решаем, смотрим, что-то у нас ку-ку упал, коэффициент удельной комплементарности. И надо статистику поднимать. А поскольку как бы мы растем с ускорением, я имею в виду про количество там, подписчиков и просмотров, мы стараемся это ускорение соблюдать. Мы себе придумали такую метафору, аналогию, что мы летим к далекой звезде. Ну, на самом деле, к ближней звезде, Проксима Центаври. Вот. Мы пересчитали количество, я сейчас не назову точную цифру, Евгений Глебов ее знает лучше, количество просмотров, и оно должно, по-моему, несколько миллионов должно соответствовать достижению Проксима Центавра. Ну, сейчас мы уже улетели за Плутон, где-то в поясе Койпера, то есть, ну, на границе гелиосферы мы сейчас где-то болтаемся. То есть, помимо того, что я разговариваю с человеком, который известен, хорошо известен в кругах, как философ, занимающийся определенной отраслью, я разговариваю еще с блогером, который быстро набирает темпы и баллы в вот этом самом космическом сознании социума. По сравнению с некоторыми, конечно, не очень быстро, но главное, тут чисто статистически, рост ускоренный. То есть, мы... Как вот нормальная, хорошая ракета, мы медленно, ускоренно разгоняемся. Ну, примерно как ракета на ионном двигателе. У нее тяга не мощная, но она у нее нормальный, стабильный прирост. И она постоянно разгоняется. То есть не просто линейно растет, а с ускорением. У меня, как у представителя среды, на которую эти воздействия направлены, вопрос, а цель, она определена каким-то образом? Ну, я понимаю, что все хотят, да, быть черными властелинами Вселенной. Вот, но вот какая у этого проекта промежуточные цели, я понимаю, что они числовые, а вот цели какие-то общие, общефилософские? Ну, конечно же, просвещенческая цель. Да, потому что образование и просвещение – наше все. Мы же погрузились в темные века. Наше Министерство образования и науки вытворяет черт знает что. Мы костерим этих эффективных менеджеров, в кавычках, да. И мы считаем, что вот да, мы светочи, ну, одни. Не единственный, конечно. И в конце концов появляются новые формы взаимодействия с обществом. И почему бы их не использовать? Я скажу вот так очень, очень корыстно, не обижайтесь. Когда я писал свою докторскую диссертацию, я был вынужден много преподавать, просто потому что, ну, из соображений заработка. И я пример очень хорошо для тебя сценично определил в какой-то момент, что у меня два варианта написать диссертацию. Либо... Короче говоря, единственный вариант – это иногда опаздывать. То есть ты сидишь, пишешь ночь, и ты утром опоздал, да, иногда сказать, не пришел на пару, это ужасно. Но в одном месте, где я преподавал, там был интернет, интерактивный экран, и я, поскольку это был предмет, который предусматривал показ фильмов в концепции современного естествознания, я просил студентов посмотреть какой-нибудь фильм. Ну, я им давал список и задания. Таким образом, я... сумел примириться со своей совестью. Ну и тут же, конечно, появилась идея. Зачем повторять одно и то же? Надо записать свои лекции. И пусть студенты имеют возможность, те, кто не пришли на занятия дома, их, конечно же, послушать. Ну и с другой стороны, я вспоминаю, слышал, что было советское общество знания, что различного рода ученые ездили по деревням, выступали в домах культуры. И главное, что люди ходили, их слушали. Действительно был спрос. И есть такая потребность. Вот. И вот мы ее реализуем в такой форме, в форме видеоблога. Получается, что есть одновременно есть современный способ донесения, упрощающий работу там, где она системная, и есть возможность вот этой несистемной, а по потребности работы с поездками в народ. И сейчас как раз идеальная возможность и для того, и для другого. Мы живем в прекрасный момент. Да, да, просто многие это не понимают или забыли. Я уверен, что многие наши учителя или те, которые уже ушли из нашего мира, если бы они оказались в данной ситуации, посмотрели на эти технические возможности коммуникативные, которые нас окружают, и мне сказали, да вы вообще, я удивляюсь, почему вы ни черта не делаете. Или почему вы работаете так неэффективно? В нашем меняющемся мире, вот если брать рекомендации студентам, я понимаю, что для философа глобальные проблемы важны, вот есть проблемы насущные, проблемы выбора направлений. Да, сибирский философ – это самые практические люди на Земле, на самом деле, я вам сразу же скажу. Практично ориентированные. Практичинские, вот даже так, да, да, это еще круче. Вот, и куда тогда вы будете отправлять тех людей, которые сейчас идут в вузы, вот нас сейчас слушают, возможно, да. родители, которые планируют поступление. У нас наша среда образовательная, она разносторонняя. Сейчас очень много предложений, с одной стороны. С другой стороны, есть некие привычные накатанные дорожки, куда отдать ребенка. За последнее время уже возникла такая проблема, что все знают, что менеджеров у нас достаточное количество. Я понял. Экономистов, юристов. Да, да. Сразу же скажу, вот намек понят, и я уже давно говорю каким-нибудь своим дальним родственникам из сельской местности или не только, которые начинают мне заводить разговоры, вот куда отправить, юрист, экономист, психолог, менеджер, социолог, говорю, в операторы холодильных установок, в токари, фрезеровщики, да куда угодно, хоть в техникум. То, если нет, вот явных, нет явных способностей гуманитарных, и если у ребенка нет особых знаний, я не знаю, особого таланта, явно выраженного, в технари, в инженеры. Если вы хотите своего ребенка угробить, подправляйте его в гуманитарщики. Это вот то слово, которым я называю все специальности, которые перечислил до этого. Такой вот, да, радикальный подход. Все, значит, это тренд, тенденция доминирования гуманитарных наук, которая вот в 90-е годы после перестройки была объявлена и была востребована в обществе, она закончилась. Просто не все это еще поняли. И куда деваться в таком случае тем, кто, может быть, не демонстрирует столь явные способности в этой сфере, но если они все пойдут, мы сейчас получим перенасыщенность рынка практического или нет? Да я думаю, что все не пойдут. А если получим перенасыщенность, то эти люди, если они потом переквалифицируются уже в гуманитарии, у меня есть такое, знаете, осторожное подозрение, не в обиду гуманитариям, что от них будет больше пользы. Просто по той причине, что они лучше мыслят логически. Вот это совершенно точно видно. Мне часто гораздо проще общаться с инженерами, чем с коллегами-гуманитариями. Скажу честно. Если вот так вот в массе своей посмотреть статистически. А вот как философ, вы считаете, это оправданно разводить все-таки по полочкам отдельно гуманитариев и физиков? Или сейчас то время, когда пора бы опять эти понятия как-то стянуть воедино, свести? Ну, был, конечно, дискурс физиков и лириков. Вот. Да-да. И вот, но видите ли, дело в том, что те нынешние лирики, они нам совсем не лирики. Вот те гуманитарии там 60-х годов, это были настоящие гуманитарии, их было мало. Это была элита, они были очень консолидированы, они были очень высокопрофессиональны. То есть это была наука? Конечно, это была наука. Когда мы сейчас говорим про 60-е, да. Если мы говорим про философию, если мы говорим про психологию. Да. Ну, психологических факультетов было несколько по стране. Люди решали реально страшные задачи. Ну, там представили там задачи вот в авиационной медицине, кабина самолета. Да, нужно расположить огромное количество приборов. Сейчас там панелька же кристаллическая, все на экране. А там дикое количество приборов. Их нужно проражировать по степени важности. Потом понять, где у людей, какие зоны по зонам внимания. Правильно раскрасить. Понимаете, это очень сложная задача. Ее люди решали. Я думаю, что сейчас гораздо меньше людей, психологов с дипломом, которые способны с этой задачей справиться, чем тогда. Я так думаю, что сейчас школьник, который делает сайты и знает примерную раскладку того, как работает сайт, сделает раскладку сайта. Ну, раскладку сайта это он сделает, видите, а здесь важны функции, чтобы самолеты меньше бились, то есть там очень много параметров нужно было откалибровать. Вот. А в Новосибирском государственном университете был один единственный гуманитарный факультет. В год набиралось там 25 человек. Одна группа всего-навсего. Вот. Да, их было много, это были настоящие ученые. А сейчас произошла инфляция. Вот. И поэтому мне кажется, что, скажу откровенно, лучше бы стало бы поменьше людей с дипломами. Вот что я имею в виду. Да. То есть высшее образование, которое доступно в таком формате, что оно уже просто не просто доступно, а обязательно, да. Оно уже перестает быть высшим. Да, совершенно верно, да. И когда вы, приезжая, скажем так, из города в город, общаетесь и наблюдаете среду, вам попадаются студенты и гуманитарии, и технари? Да, конечно. Вот взаимодействие по теме философии науки с одними и с другими. Есть какие-то сходные моменты? Общие? Общие моменты? Да нет, общий момент, конечно, есть. Вообще говоря, знаете, умницы, они не везде хороши. Там, да, вот это вот как-то, и даже это от вуза к вузу не зависит. Есть хорошие вузы, есть плохие, везде есть умницы. Вот даже в самом отвратительном вузе есть умница. Вот. Но технари, они более конкретны, у них мышление более строгое, логичное, и они больше интересных фактов знают, как ни странно. Вот. Каких-то, естественно, научных, что важно, если говорить там о философии науки. А гуманитарии более схоластичные, более изощренные, я говорю, так сказать, ну, о тех, которые хороши. Гуманитарии предпочитают... Более спекулятивные. Ага. Да. Гуманитарии, получается, если вот сравнивать нашу модель, вот эту брать изначально поведение, да? Да-да-да. Там, где теория вранья. Угу. Развитие истории вранья. Получается, сейчас обратную ситуацию вы говорите, да? Что гуманитарии, они больше цепляются за слова и больше конструируют вот... Ну, конечно, они лучше умеют врать. Да-да-да, бесспорно. Современные гуманитарии, это на самом деле, она... Кого готовят современные гуманитарии, по большему счету? Ну, если так перечислим, юристы, да? Рекламщики, пиарщики, различного рода консультанты. Это консультанты, одним словом. А вот когда появились консультанты в Древней Греции, это была такая специальность софисты. Там была демократия, но не было адвокатов. Нанимали людей, которые придумали различного рода уловки. Вот перечисленные специальности современной формы софистики. Способы логика лингвистической манипуляции человеческим сознанием и поведением. Да, просто вот разросшийся. Совершенно верно. То, как раз о чем мы говорили, когда ложные постулаты могут приводить к совершенно верным выводам с точки зрения логики, но при этом абсолютно воздушным. Точно. Ну и по конференции, какие у вас планы? У нас время потихонечку заканчивается. Мы сейчас скажем, получается, вы в Красноярске вот сейчас побывали, вы уезжаете скоро. Скажите пожелания нашим слушателям. Пожелание, первое пожелание ритуальное для разгона, чтобы, конечно же, погода была стабильная и устойчивая, чтобы вот эта вот болтанка, она закончилась. Да, чтобы лето было летом, зима была зимой. Вот. Во-вторых, я хочу пожелать красноярцам политической стабильности, потому что мне так кажется, что за долгие годы очень много было варягов в Красноярском крае. И, наверное, жители Красноярского края от этого страдают, потому что периодически возникает какая-то неопределенность и недоумение. Вот. А сибиряки люди основательные, и им же важна такая, знаете, уверенность в завтрашнем дне. Как это? Основательность. Они люди основательные, да. Вот что я хочу пожелать жителям Красноярска. Ну и, конечно, я же хочу пожелать жителям Красноярска, чтобы они чаще приезжали в родной город Новосибирск, потому что мне создалось такое впечатление, что вот межкультурные связи между нашими городами, они как-то они снизились. Вот в 90-е годы их было гораздо больше. Вот, я видел движуху постоянно. Кто-то ездил в Красноярск, кто-то из Красноярска приезжал. Сейчас это не так. Пожалуй, все. Спасибо. Итак, с нами был Дмитрий Винник из Новосибирска, и он нас позвал в Новосибирск. Ольга Ильевская, культурная среда. Спасибо за внимание. Культурная среда.